Иначе туда не попадешь. Отрывок из моего дневника от 16 августа 2007 года. Вчера после обеда в этой безликой палате, где за окном застыл ряд тополей, чья неподвижность навевает тоску, где лежит моя мать, к которой подключено множество разных трубок, под носом кислородная подушка, с позавчерашнего дня ей трудно дышать. Тишина этой огромной больницы, опустевшей в выходной день, подчеркивает наше уединение. Но мы, я и она, несмотря ни на что, говорим о всяких мелочах, которые нужно уладить. Это неизбежно, потому что жизнь продолжается, даже если для Жаклин в данном случае продолжается с большим трудом. Да, вчера вдвоем, в полутьме из-за приближающейся с небесных высот грозы, сын и мать вместе в последний раз за нелепой беседой, которую мы ведем вопреки неизбежному. Она лежит, почти полностью парализованная на своем смертном ложе, и бормочет разные указания. А я, оцепенев от неотвратимости того, чего я желаю, и одновременно боюсь, склонился над ней, чтобы разобрать, что произносит этот слабый, срывающийся голос. Даже разговор утомляет ее. И мне вдруг видится классическая картина, которую мы являем с собой в это краткое мгновение, которая уже съежилась подобно шагреневой коже и будет неумолимо таять с каждой секундой. Однако чуть погодя, успокоительное, которое ей наконец-то ввел санитар, мне пришлось просить об этом много раз, выходной, тем более в августе, персонала в больнице очень мало. Успокоительное действует, мама начинает дремать, а я по ее просьбе принимаюсь долго разминать ей кисти рук и предплечья, болевшие от анкилоза. Меня тут же пугает, как быстро пухнет ее правая рука, наверное, метастазы, хотя время от времени она, не открывая глаз, указывает мне, как и где массировать. Я, как могу, стараюсь размять ее уже бесчувственные от морфина руки. И все же меня убаюкивает свист струи кислорода, который булькает над нами в склянке. Этот звук успокаивает, и я тайком наслаждаюсь передышкой. Связанные этими прикосновениями и тихим журчанием кислорода, я и она словно пребываем между землей и небом, как во времена моего детства и ее молодости, когда она таким же массажем успокаивала мои страхи чересчур нервного ребенка. И вдруг, наполовину очнувшись, она шепчет мне: «Не забудь положить на место ключ от гаража, а то иначе туда не попадешь».